Мужчины стояли в похожем на канцелярию кабинете генерала. И Клэр сразу почувствовала, что они столковались. Кивнув мужу, она подошла к отцу. «Ты меня звал, папа?» Однако первым заговорил Корвин. «Прошу вас, сэр», — обратился он к генералу. Морщинистое лицо генерала выражало печаль и досаду. Он сделал над собой усилие. «Мы выяснили, Клэр. Джерри допускает, что ты во многом права. Но он дал мне слово, что больше не будет тебя оскорблять. Попробуй встать на его точку зрения. Джерри говорит, и я думаю, он прав, что это даже не столько в его интересах, сколько в твоих. Теперь на брак смотрят не так, как в старину, но ведь вы оба, в конце концов, дали обет. И даже не говоря об этом, да, — отозвалась Клэр. Генерал покрутил одной рукой усы, а другую засунул глубоко в карман. «Подумай, что ждет вас обоих. Развестись вы не можете. Тут и твое имя, и его положение. Да и потом прошло всего полтора года. Что же вы будете делать? Жить врозь? Это плохо и для тебя, и для него. И все-таки честнее, чем жить вместе». Генерал взглянул на ее решительное лицо. «Ты говоришь так сейчас, но мы оба опытнее тебя. Рано или поздно это выплыло бы наружу. Ты хочешь, чтобы я уехала с ним?» У генерала вид был совсем несчастный. «Ты знаешь, детка, что я хочу только твоего блага. А Джерри убедил тебя, что для меня благо именно в этом. Нет, это самое худшее, что только может быть. Я не поеду, папочка, и не уговаривай меня». Генерал посмотрел на нее, на зятя, пожал плечами и стал набивать трубку. Глаза Джерри Корвина, переходившие с одного лица на другое, сузились и остановились на лице Клэр. Долго смотрели они друг на друга, и ни один не отвел взгляда. «Прекрасно», — сказал, наконец, Корвин. «Я поступлю по своему усмотрению. До свидания, генерал. До свидания, Клэр». И, круто повернувшись на каблуках, вышел. В наступившей тишине отчетливо донесся шум отъезжавшего автомобиля. Генерал мрачно курил и смотрел в сторону. Клэр подошла к окну. Темнело. Теперь, когда кризис миновал, у нее совсем не осталось сил. «Желал бы я», — раздался голос генерала, — «понять хоть что-нибудь во всей этой истории». Клэр отозвалась, не отходя от окна. «Он сказал тебе, папа, что испробовал на мне мой же хлыст для верховой езды». «Что?» — воскликнул генерал. Клэр повернулась к нему. «Да». «На тебе?» «Да. Я ушла, конечно, не только из-за этого, но это было последней каплей. Прости, что я делаю тебе больно, папа». «Господи!» Клэр вдруг поняла конкретный факт. Мужчинам всегда нужны конкретные факты. «Мерзавец!» — произнес генерал. «Мерзавец! Он сказал, что на днях провел с тобой целый вечер. Это правда?» Щеки Клэр медленно залил румянец. Он, попросту говоря, насильно вломился ко мне. «Мерзавец!» — повторил генерал. Оставшись одна, Клэр с горечью подумала о том, как изменилось отношение отца, когда он узнал о хлысте. Генерал воспринял это как личное оскорбление. Оскорбление, нанесенное его собственной плоти и крови. Случись то же самое с дочерью другого человека, это, вероятно, не затронуло бы его. Она вспомнила, что он даже одобрил ее брата, когда тот избил погонщика мулов. И это навлекло потом на них всех множество неприятностей. Как мало в людях непредвзятости, как легко они поддаются личным чувствам. А эти чувства и их оценки определяются их собственными предрассудками. Что ж, самое трудное для нее миновало, родители теперь на ее стороне. И она уж постарается, чтобы Джерри больше с ней наедине не оставался. Она вспомнила его долгий взгляд. Он обычно умел мириться с проигрышем, так как никогда не считал игру законченной. Его захватывала жизнь в целом, а не отдельные детали. Он пытался оседлать жизнь. Она его сбрасывала, он вставал, ехал дальше. Если наталкивался на препятствие, то преодолевал его. Прорывался через него, получая царапины, как их получает каждый в своей повседневной работе. Он загипнотизировал Клэр, связал по рукам и ногам. Она очнулась от гипноза и теперь не понимала, как могла ему поддаться. Что он теперь предпримет? Одно можно сказать с уверенностью. Он постарается выйти сухим из воды.